равнина Алмот, — произнесла Леандрин с изумленным видом от того, что вдруг заговорила. — Вот уж что и впрямь слух, сестра, — сказала Аная. Пара-другая словечек на ухо, услышанных при отъезде из Стар-Валана. На равнине Алмот, может быть, идут сражения, и еще вроде бы на мысе Томан. Я сказала, может быть. Шепотки смутные и неясные, тени слухов. Мы отбыли, прежде чем услышали большее. Должно быть, это Тарбан и Ар-Доман, — сказала, качая головой Морейн. Они грызутся из-за равнины Алмот почти 300 лет. Но эта свара никогда не доходила до открытого столкновения. Она посмотрела на Леандрин. Считалось, что Аэс Седай отказываются от всех своих прежних чувств верности странам и правителям, но немногим удавалось быть последовательными до конца. Нелегко отбросить любовь к стране, где ты родился. Так почему же они именно сейчас... Ну, хватит праздной болтовни, — гневно прервала медово-волосая женщина. Тебя, Морейн, ждет Амерлин. Она сделала 3 быстрых широких шага и толчком распахнула перед Морейн и Анайей высокие двери. «Амерлин с тобой попусту болтать не будет». Невольно коснувшись рукой поясной сумки, Морейн следом за Леандрин шагнула через порог, кивнув так, словно та для нее придерживала дверь. Морейн едва отметила про себя, как на мгновение бледность сменилась вспышкой на лице Леандрин. «Что же сейчас на уме у негодной девчонки?» Переднюю слоями устилали многоцветные ковры, а комната была со вкусом обставлена удобными стульями, мягкими скамьями и небольшими столиками. Дерево отделано очень просто и всего лишь отполировано. Высокие бойницы из-за повешенных парчевых занавесей отчасти напоминали окна. В каминах огонь не горел. День был теплым, а раньше сумерек шайнарский холод сюда не заползет. Из сопровождавших Амерлин Айс Седой Морейн увидела в передней меньше полудюжины. Верин Матвин и Серафеле из коричневой Ая даже не обратили внимания на появление Морейн. Серафеле, не отрываясь, читала старый фолиант в потертом, выцветшем кожаном переплете, аккуратно перелистывая страницы с излохмаченными краями. Полная Верин, сидя, скрестив ноги под одной из амбразур, держала в руке, поворачивая на свету, маленький цветок и уверенной рукой делала рисунки и вносила пометки в книгу, прижав ту к колену. Рядом на полу стояла открытая чернильница, и в подоле горкой лежали другие цветы. Коричневых сестер интересовал лишь поиск новых знаний и почти ничего, кроме этого. Иногда Морейн приходила в голову, а понимают ли они, что происходит в мире, окружающем их, или хотя бы то, что происходит непосредственно рядом с ними. 3 другие женщины в комнате обернулись к дверям, но ни одна даже не пошевелилась, чтобы подойти к Морейн. Они на нее лишь смотрели. Одну, стройную из желтой Ая, Морейн не знала. Слишком мало времени она проводила в Тар-Валане, чтобы знать в лицо всех Айс Седой, хотя число их и не было очень велико. Но с 2 другими Морейн была знакома. Карлиния обладала такой же бледной кожей и была столь же холодной в общении, как и белая бахрома ее шали. Полной противоположностью ей являлась смуглая, вспыльчивая Аллана Масвани из «Зеленой». Но обе они безмолвно, без всякого выражения на лицах, стояли и смотрели на Морейн. Аллана резким движением одернула свою шаль, но Карлиния не пошевелилась. Стройная желтая сестра отвернулась, окинув напоследок Морейн полным сожаления взглядом. «Да сияет вас всех свет, сестры», — сказала Морейн. Ей никто не ответил. Серафели и Верин, похоже, даже не услышали приветствия Морейн. «Где же остальные?» Хотя и незачем всем быть здесь. Большинство после долгой дороги наверняка отдыхает в своих комнатах. Но Моррейн очень нервничала. В голове пронеслись чередой все вопросы, которые она не могла задать, но ни один не отразился на ее лице. В открывшейся двери, ведущей во внутренние покои, появилась Лианя без своего посоха с позолоченным языком пламени. Хранительница летописи ростом не уступала большинству мужчин, гибкая и стройная, все еще красивая, с медного цвета кожей и короткими темными волосами. Вместо шали она носила голубой палантин шириной в ладонь, поскольку хранительница, хотя и заседала в зале башни, свою айю там не представляла. «Вот и ты». Оживленно обратилась Лиане к Моррейн и показала на дверь у себя за спиной. — Заходи, сестра. Престол Амерлин ждет. У нее была привычка говорить, быстро проглатывая окончание слов. Эта манера ничуть не изменялась, независимо от того, сердилась ли она, радовалась или волновалась. Моррейн, последовав за Лиане, гадала, какие же чувства испытывает сейчас хранительница. Лиане захлопнула дверь. Та закрылась со звуком, напомнившим громыхание двери тюремной камеры. За широким столом, стоящим в центре ковра, сидела сама Престол Амерлин. На столе покоился золотой куб со сглаженными углами, размером с дорожный сундук, покрытый замысловатой серебряной отделкой. Хотя стол был массивным и крепким, с толстыми ножками, он словно бы прогибался под тяжестью, которую пусть и с трудом, но могли поднять двое сильных мужчин. При взгляде на золотой куб Моррейн с трудом сохранила невозмутимое выражение лица. В последний раз она видела его под надежными запорами в сокровищнице Агельмара. Узнав о прибытии Престола Амерлин, она намеревалась сама рассказать ей о находке. То, что ларец оказался уже у Амерлин, было пустяком, но пустяком, таящим в себе тревогу. Похоже, события опережают ожидания Моррейн. Она с достоинством склонилась в глубоком реверансе и церемонно произнесла: «Вы звали меня, мать, и я пришла». Амерлин протянула руку, и Моррейн поцеловала кольцо с великим змеем, ничем не отличающегося от колец других Айс Седай. Поднявшись, она заговорила более непринужденно, но не слишком, помня, что позади, возле двери, стоит хранительница. «Надеюсь, мать, путешествие прошло хорошо». Амерлин родилась в Тире в семье простого рыбака, а не в благородном дому, и звали ее Суан Санчей, хотя немногие употребляли это имя или даже вспоминали его за те 10 лет, как она возвысилась над залом башни. Она была Престол Амерлин. Это значило все. Широкий палантин на ее плечах имел 7 цветных полос по числу Ая. Амерлин принадлежала всем Айя и ни одной. Женщина за столом была среднего роста и скорее миловидной, чем красивой, но лицо отмечала сила, отличавшая ее еще до возвышения, сила девушки, выжившей на улицах Мауля, портового района Тира, а взгляд чистых голубых глаз заставлял королей и королев и даже капитан-командора Детей Света опускать взоры. Сейчас в глазах Амерлин читалось напряжение, в изгибе губ — беспокойство. «Мы призвали ветры, чтобы ускорить ход наших кораблей вверх по Эринин, дочь моя, и даже обратили в помощь нам течение». В глубоком голосе Амерлин звучала печаль. «Я видела деревни возле реки, затопленные наводнением, которые мы вызвали, и один свет знает, что мы содеяли с погодой. Мы не внушим к себе любви за причиненный нами ущерб из-за погубленной хлеба, и все ради того, чтобы как можно быстрее добраться сюда». Взор Амерлин скользнул к покрытому орнаментом золотому кубу, и она приподняла руку, будто собираясь коснуться его, но лишь сказала: «Элейда Тарвалане, дочь моя. Она пришла с Пилейн и Гавином». Морейн не забывала, что рядом стоит Лиане, как всегда в присутствии Амерлин безмолвная, но все видящее и слышащее. «Я удивлена, мать», — сказала она осторожно, — «не время для Моргейс оставаться без совета Айседой». Моргейс принадлежала к тому малому числу правителей, которые в открытую признавали, что пользуются помощью советницы Айседой. Почти все прочие тоже имели таких советниц, но немногие признавались в этом. Элейда настаивала: «Дочь моя, и я сомневаюсь, что Моргейс, будь она королева или нет, ровня для Элейды в борьбе воль». Во всяком случае, на этот раз, наверное, она не пожелала вступать в спор. Илэйн обладает неплохими задатками, большими возможностями, чем я когда-либо встречала. Она уже сейчас делает успехи, отчего красные сестры надулись, словно рыба дутыш. Не думаю, что девушка прельстит их образ мышления. Но она молодая, и ничего еще нельзя сказать определенного. Даже если им не удастся склонить ее на свою сторону, это будет играть несущественную роль. Илэйн обещает стать самой могущественной Айседой за 1000 лет. И нашла ее красная Айя. С этой девушкой они приобретут в зале больший вес и престиж. «Со мной в Фалдарам мать две молодые женщины», — сказала Морейн. «Обе они из двуречи, где по-прежнему сильна кровь Манетерн, хотя они даже и не помнят, что некогда эта страна называлась Манетерн. Древняя кровь поет, мать, и она громко поет в двуречье. Эгвейн, деревенская девушка, столь же сильна, как и Илэйн. Я видела дочь-наследницу, и я знаю. Ну, что касается второй, Найниф была в своей деревне мудрой, хотя сама она еще почти девочка. То, что женщины деревни выбрали ее мудрой в таком возрасте, о чем-то договорит. Когда она научится управлять тем, что сейчас делает, не зная, то станет сильна, как любая в Тарвалане. Обучить ее, и она станет пламенем костра рядом с огоньками свечей Илэйн и Эгвейн. И ни единого шанса на то, что эти две выберут красную. Мужчины их смешат, раздражают, но и нравятся им. Они с легкостью уравновесят то влияние, которое приобретают красные Айя в Белой башне после того, как они нашли Илэйн». Амерлин кивнула с таким видом, будто все услышанное не имело никакого значения. Брови Морейн в удивлении поползли вверх, прежде чем она спохватилась и исправила свою оплошность. Зал башни беспокоили главным образом две вещи. То, что с каждым годом число девушек, которых можно научить направлять единую силу, становилось все меньше, или же так представлялось, и то, что из найденных все меньше и меньше обладали подлинной силой. Худшим из всего, худшим, чем страх в душах тех, кто винил Айседой за разлом мира, худшим, чем ненависть детей света, худшим даже, чем злодеяние друзей темного, было резкое сокращение числа неофитов и уменьшение их способностей. Коридоры Белой башни пустовали, а когда-то в них было тесно, и то, что некогда можно было сделать при помощи единой силы легко и просто, теперь достигалось с трудом, а то и вовсе оказывалось непосильным. Для приезда в Тарвалан у Элейды имелась и другая причина, дочь моя. Она послала одно и то же сообщение 6 голубями, чтобы быть уверенной, что я его получу. И кому еще в Тарвалане она отослала голубей, я могу только догадываться. Затем явилась сама. Она заявила залу башни, что ты влезла не в свое дело с молодым мужчиной Таверен, и к тому же опасным. «Он был в Кэмлине», — заявила Элейда, «но когда она отыскала гостиницу, в которой он остановился, то узнала, что его с собой увела ты». Люди в этой гостинице сослужили хорошую службу, и они честные. Если хоть кому-то из них она как-то повредила... Морейн не сдержала резкости в голосе и услышала, как шевельнулась Лиане. Никто не осмеливался разговаривать с Престолом Амерлин в подобном тоне, даже король на троне не смел так говорить. — Тебе следовало бы знать, дочь моя, — сухо заметила Амерлин, — что Элейда не сделает ничего плохого никому, кроме тех, кого сочтет опасными. Приспешников темного или несчастных глупцов, которые попытаются направлять единую силу, или того, кто представляет угрозу для Тар-Валана. Любой, кто не принадлежит к Айседой, может оказаться фишкой на доске для игры в камни, так она рассуждает. К счастью для него, хозяин гостиницы, некий мистер Гилл, насколько я помню, наслышан об Айседой и ответил к ее удовлетворению на все вопросы. О нем Элейда отозвалась хорошо. Но больше всего она говорила о молодом человеке, которого ты увела с собой. Куда опаснее любого мужчины со времен Артура Ястребиного Крыла, так она сказала. Ты же знаешь, у нее иногда бывают пророчества, и слова ее имеют вес в зале. Из-за Лиане Морейн, как смогла, сделала свой голос кротким. Кротости в нем стало немногим больше, но уж как смогла, лучше не удалось. Я привела с собой трех молодых мужчин, мать, и ни один из них не король. И я очень сомневаюсь, чтобы хоть кто-то из них даже в мечтах мыслил объединить весь мир под властью одного правителя. После Столетней войны никто не грезил мечтою Артура Ястребиное крыло. «Да, да, дочь моя, деревенские парни, — так рассказывал мне лорд Агельмар, — но один из них — Таверен». Взгляд Амерлин вновь притянул... уплощенный куб. В зале выдвигали предложение послать тебя в уединение для размышлений. Предложение исходило от одной из восседающих из зеленой Ая. Две остальные одобрительно кивали. Лиане издала звук, выражающий отвращение или, возможно, расстройство. Когда говорила Престол Амерлин, она всегда держалась на заднем плане, но Морейн сумела на этот раз понять это небольшое нарушение правил поведения. Зеленые Айя были заодно с голубыми на протяжении тысячи лет. Со времен Артура Ястребиное крыло они говорили в один голос. «У меня нет никакого желания пропалывать овощные грядки в какой-нибудь глухой деревушке, мать». «И не буду, что бы ты там ни говорила, собрание башни». Еще было предложено, также зелеными, чтобы на время твоего уединения опека над тобой была возложена на красных Ая. Красные восседающие пытались притвориться удивленными, но выглядели они будто птицы-рыболовы, прознавшие, что улов без охраны. Амерлин фыркнула. Красные напускали на себя вид, будто им вовсе не хочется брать на себя опеку над одной не из их Ая, но сказали, что согласятся с решением зала башни. Против воли Морейн вздрогнула. «Это было бы крайне неприятно, мать. Это было бы более чем неприятно. Много хуже. Красные никогда не отличались ни добротой, ни мягкостью обращения». Она отложила эту мысль, чтобы обдумать ее после. «Мать, я не понимаю этого явного союза между зелеными и красными. Их убеждения, их отношение к мужчинам, их взгляды на самые наши цели, на наше предназначение, как Айс Седой, абсолютно противоположны. Красные и зеленые даже разговаривать между собой не могут без того, чтобы тут же не дошло до крика. Все меняется, дочь моя». Я пятая в череде взошедших на трон Амерлин из голубых Ая. Возможно, они считают, что это чересчур много, и что образ мыслей голубых больше не подходит для мира полного лжедраконов. За тысячу лет многое меняется. Амерлин поморщилась и сказала будто бы самой себе, Древние стены слабеют, и древние преграды рушатся. Она встряхнулась, голос стал тверже. Однако было еще одно предложение, от которого до сих пор несет тухлятиной, как от рыбы, неделю провалявшейся на пристани. Поскольку Лиане из голубой Ая и я вышла из голубых, было заявлено, что послать со мной в это путешествие двух сестер из голубых Ая означало бы для четырех представительниц голубых. Сказано было бы в зале открыто прямо мне в лицо, будто речь шла об очистке канав. Двое из белых восседающих встали против меня, и еще двое зеленых. Желтые пошептались между собой, а потом не сказали ни за, ни против. «Скажи еще одна «нет», и твоих сестер Анаи и Майган здесь бы не было». Говорили даже, причем вслух, что я вообще не должна покидать Белую башню. Услышав о таком, Морейн была потрясена куда больше, чем от новости, что красные Ая желают заполучить ее в свои руки. Из какой бы Ая она ни была, хранительница летописей говорит лишь от имени Амерлин, а Амерлин говорит за всех Аседы и за всех Ая. Так было всегда, и никто даже не допускал иного, даже в самые мрачные дни троллоковых войн. Даже тогда, когда армии Артура и Ястребиное Крыло загнали всех уцелевших Аседой в стены Тарвалана. Прежде всего, престол Амерлин была престолом Амерлин. Каждая Аседой клялась повиноваться ей. Никто не мог спрашивать у нее, что она сделала или куда намерена отправиться. Это же предложение противоречило 3000 лет обычая и закона. Кто осмелился бы, мать? Престол Амерлин с горечью рассмеялся. Почти что любая, дочь моя, смута в Кэмлине, созвана великая охота, а ни у кого из нас даже намека на это не было. О ней узнали, когда она уже была провозглашена. Лже-драконы появляются, будто поганки-багрянки после дождя. Государства слабеют, исчезают с лица земли, а знать забавляется игрой домов увлеченнее, чем когда-либо с тех пор, как Артур, Ястребиное Крыло, в корне пресек их интриги и козни. И что хуже всего, каждый из нас, известно, темный вновь зашевелился. Покажи мне сестру, которая не считает, что Белая башня теряет былое понимание событий, цепкость и точность мыслей, и если она не из коричневой Ая, она слепа и глуха. Отпущенного нам времени все меньше, дочь моя. Порой я чувствую, как укорачивается этот срок. Как вы говорите, мать, все меняется. Но по-прежнему наихудшие опасности ждут за сияющими стенами, а не внутри них. Долгие минуты Амерлин смотрела в глаза Морейн, потом медленно кивнула. «Оставь нас, Лиане. Мне нужно поговорить с моей дочерью Морейн с глазу на глаз». Миг колебания, и лишь потом Лиане произнесла: «Как вам угодно, мать». Морейн чувствовала изумление Лиане. Амерлин редко удостаивала кого-либо аудиенции без присутствия хранительницы, тем более сестру, которую есть все основания наказать. Дверь открылась и закрылась за Лиане. Она ни словом не обмолвится в приемной о том, что происходило здесь. Но известие, что Морейн осталась наедине с Амерлин, распространится среди Аседой Фардара, словно лесной пожар по сухостою, и наверняка оно послужит пищей для размышлений и предположений. Едва дверь закрылась, как Амерлин встала, и у Морейн на миг защипала кожу. Ну, так бывало всегда, когда другая женщина направляла единую силу. На мгновение ей показалось, что престол Амерлин окружена ореолом яркого света. «Не знаю, научился ли кто твоему старому фокусу — заметила Амерлин, легко коснувшись пальцем голубого камня на лбу Морейн, — но у большинства из нас есть свои маленькие хитрости, не забытые с детства. В любом случае никто не услышит того, что будет сейчас нами сказано. И вдруг она обвела Морейн руками, Морейн обняла ее в ответ. Теплые объятия старых подруг. Ты одна единственная, Морейн, с кем я могу вспомнить, кем была. Даже Лиане всегда ведет себя так, будто я стала палантином и жезлом, пусть мы даже остаемся одни с нею, будто мы никогда не хихикали, будучи послушницами. Иногда мне хочется, чтобы мы по-прежнему оставались послушницами, и ты, и я, такими наивными, чтобы видеть все, будто обернувшейся явью, сказкой менестреля, такими простодушными, чтобы думать, будто мы найдем мужчин, а не обязательно принцы, помнишь, красивые, сильные, добрые, которые могли бы выдержать жизнь вместе с женщиной, обладающей силой Айс Седой. Такие глупые, чтобы мечтать о счастливом конце истории менестреля, о том, чтобы прожить свои жизни, подобно жизням других женщин, просто немного подольше, чем они. Мы Айс Седой, Суан. У нас есть долг. Даже если бы мы родились без дара направлять силу, отказалась бы ты от долга ради дома и мужа, пусть даже принца? Я в это не верю. Это мечта деревенской кумушки. Даже зеленые не заходят в своих мечтах так далеко. Амерлин отступила на шаг. Нет, я ни за что не отказалась бы, нет. Но бывают минуты, когда я завидую той деревенской кумушке. В этот самый момент я почти ей завидую. Морри, если кто-нибудь, даже Лиане, прознает, что мы замышляем, нас обеих усмирят. И не могу сказать, что в этом случае они будут неправы.